Гурецкий вел Сашку по зеркально вылощенным коридорам, по пути заглядывая в сияющие залы. Натан проходил всюду подобно человеку-невидимке, и его всепроникающий статус магната крупнейшего медиахолдинга распространялся и на Сашку, до сих пор не видевшую внутренней жизни телевидения во всей ее необъятности. В студиях вскипало, булькало, вываривалось, пучилось разноцветными шариками и разряжалось трескучими аплодисментами телевизионное варево. «Что наша жизнь? Игра!» Неслось заливистое ржание из рассадника интеллекта. Познания знатоков были воистину энциклопедическими, и драматические моменты мозгового штурма впечатляли не менее, чем сумма, брошенная на кон. Но, судя по всему, блистательные осколки мира в головах знатоков не складывались в целостную картину, хотя причудливая мозаика, как в детском калейдоскопе, поражала неискушенных телезрителей, давно забывших половину таблицы умножения. Нет, наша жизнь не игра, а комедия, фарс, развязно комментировал Гурецкий. Причем, если представить создателя нашего мирка простым фокусником, а лучше комедиантом, то многое становится понятным. В соседней студии крутилось популярнейшее в народе шоу высоколобых знатоков, занимавшее южный полюс массового интеллекта. Из убогой, но познавательной игры оно быстро мутировало в семейный самодеятельный концерт с халявной раздачей электротехники и автомобилей. Присыщенный всенародной любовью затейник между радостными воплями с усталой ненавистью глядел на поющих и пляшущих гномиков. Глаза его тяжелые, прокисшие, давно потеряли способность смеяться. Россия навсегда останется общинной страной, и в ней как нигде силен психический закон сопереживания и отождествления. Не стоит ломать эту особенность русских. Гораздо интереснее и полезнее использовать ее. Посмотрите на этих донельзя счастливых людей. Типичный образ социальной идиотии. Счастливы участники шоу, счастливы нарядные зрители в зале. Счастливы полуголодные, полупьяные пролетарии по ту сторону экрана. Счастливы нищие, годами сидящие без зарплаты. Счастливо население опасных для жизни трущоб. Счастливы зэки, которым за ударный труд разрешили посмотреть телевизор. И старушонки, выкинутые в дом престарелых, счастливы у своего единственного на весь этаж моргающего ящика. Рулетка, генератор виртуального счастья, работает ритмично, и каждый волен отождествить себя со счастливчиком, облагодетельствованным кумиром. Эти игры придуманы хитрыми и расчетливыми людьми. А, кстати, Сашенька, хотите стать героиней моего нового проекта на экзотических островах? Это будет нечто небывалое. Тропический загар, поцелуи океана и легкая банановая диета еще более украсят вас. Я уверен, у вас все получится. Но есть одно «но». Островитянки должны быть максимально эротичны и раскованы. Во время просмотра островных приключений срабатывает эффект замочной скважины. Еще одно изобретение наших телеоператоров. Представьте, каждая особь мужского пола уверена, что только ему посчастливилось заглянуть под бикини-звездочки. А каждая женская особь фертильного возраста в мыслях обнимает лакированный солнцем и морем героический торс. И вот что. Вы поедете туда с Ильей. Медовый месяц на Фиджи. О, это будет суперпроект. Мы назовем его «Азбука любви». Нет, лучше «Остров любви». На коралловых атоллах вы будете проявлять чудеса изобретательности и выносливости ради редких свиданий под прицелом телекамеры. Вы вернетесь весьма состоятельными по мировым меркам людьми, замученными всенародной любовью. Вы станете родными в каждом доме, где есть телевизор. В столице и в захолустном поселке, в ауле и стойбище. Наше шоу будут транслировать в 30 странах мира. Одно лишь краткое турне по всем этим странам займет около года. Вы согласны принять участие в проекте, Сашенька? Пока не знаю. А я уверен, Илья загорится. Просто вспыхнет, как бенгальский огонек, узнав о том, что мы с вами придумали. Разумеется, на телевидении и в шоу-бизнесе есть женщины красивее вас. Но в вас, Сашенька, есть будоражащая тайна, неразгаданный мотив, неприрученная сила севера. Знаете, я много ездил по свету, но эту изюминку встречал только в русских женщинах. Благодарю от имени всех русских женщин.